Пианисту понятно шныряние витошниц с косыми крюками обвалов в плечах. Одно прозябание корзины и крошни, и крышки раскрытых роялей влачат. По стройкам таскавшись, с толпою трепишниц, и клад этот где-то на свалках сыскав, он вешает облако бури кирпичный, как робу на вешалку, на лето в шкаф. И тянется, как за походную флягой, военную карту грозы расстелив, к роялю, обычно обильному влагой огромного душного лета столиц. Когда, подоспевший совсем незаметно, сгорая от жажды, гроза четырьмя прыжками бросается к бочкам с цементом, дрожащими лапами ливня гремят.